Есть ряд вещей, рождающих во мне такое чувство, будто бы вот-вот одно из тех чудес произойдет, которые бывают лишь во сне. Нагрянет ли незваное извне, или сам я попаду в круговорот безумных авантюр, пиров, поход в уже несуществующей стране. Среди таких вещей холмы, зарницы, глухие села, шпили городов, закаты, южный ветер, шум садов, морской прибой, старинных книг страницы, в их дивных чарах жизни оправдание, но кто прочтет их тайное послание?